Глава 61. Лика. «Уже есть планы на Новый год?» Пока складываю вещи в рюкзак, интересуется Анж. В последние дни после моего восстановления в институте в основном говорит Анжелика, я помалкиваю. Не покидает ощущение, что все ее общение лишь ради хайпа, как сейчас говорят. Ведь Лика Дементьева — та, что с Борзовым. Уверена. Многие думают, это круто. «Буду дома», — с равнодушием отвечаю. «Ходят слухи, что Борзов тебе квартирку купил? Прислушалась к моим советам. Правильно, Лика?» Едва удерживаюсь от того, чтобы не закатить глаза. Терпение лопается. «А мы с девочками будем в клубе. Я бы и тебя позвала, но ты все равно не пойдешь. Обстоятельства, сама понимаешь». Бросает взгляд на мой округлившийся живот. Хорошо провести время. Выдавливаю улыбку и пытаюсь освободиться от назойливого преследования. Пусть мы и не ругались, отношения в корне изменились. У главного входа, оперевшись о машину, меня ждет Ян. С недавних пор по вечерам он, а не Аркадий, забирает меня с занятий. «Ты задержалась», — бросает сухую претензию. Я перестала на них реагировать, но начала громко фыркать в знак недовольства. «Ты все равно бы меня ждал». Моя смелость возросла внезапно. Я без страха смотрю Яну в глаза, не оглядываюсь по сторонам, идя по коридорам института или выбегая на улицу в темноте. Уверенность мне дает тир, где с каждым разом учусь стрелять все лучше и лучше. Мне даже выделили учителя. Теперь я знаю, что пистолет дает спокойствие, как бы абсурдно это ни звучало. В глубине души думаю, что бандит об этом знал. Поэтому и подарил пистолет. «У нас через полчаса встреча в ресторане». Садится за руль, сообщая новость будничным тоном. Опускаю голову. На мне прежние беременные джинсы и рубашка на пару размеров больше. Консультант с важным видом сказала, что это модно. Но в этом всем идти в ресторан? Ян с ума сошел. «И зачем я там? Будешь хвастаться, что скоро станешь папулей-бандитом?» Борзов останавливается перед перекрестком на Красной. В этот момент в салоне его танка сгущаются тучи, как перед летней грозой. В воздухе заискрило. «Нет, есть обязательные встречи, где нужно появляться не одному, Лика. У меня завод и многомиллионные сделки. Я должен гарантировать, что все под контролем. Город без хозяина быстро захватит шакалы». Звучит тихо, без эмоций. Но меня пробирает до кости от голоса моего бандита. Замолкаю, но на следующем перекрестке возмущенно всхлипываю. Я не одета для ужина. Следующие полчаса я хожу вдоль рядов с платьями. Пипец, за какие деньги. В попытке натянуть что-то на свой живот. И это только пятый месяц. Раздражена до предела. Лицо горит, усталость бьет по ногам. Можно, конечно, пожаловаться Борзову и пустить несколько слезинок. Ян отвезет меня домой и поедет в ресторан без меня. Не стоит ставить это под сомнение. Но в груди теснится чувство, что я должна быть с ним, с Яном. «Ну что?» Нетерпеливо и бесцеремонно отодвигает шторку в примерочной. «Еще раз так сделаешь, и я выпущу пулю тебе в руку», — гневно отвечаю. На мне кружевной лифчик и трусы-шортики. Я не успела надеть принесенное консультантом последнее подходящее платье. Ян пялится. Его тяжелый взгляд опускается на мои плечи, потом на живот. Ощущаю давление, будто Борзов положил свою ладонь на мой бок, там, где на днях чувствовала пинки монстрика. «Тебе не будет меня жаль?» — с едва заметной издёвкой спрашивает. «Стрелять в человека — не то же самое, что по мишени на цокольном этаже клуба». Схлёстываемся взглядами, и я, как всегда, увожу свой первый. Не потому, что мне страшно или не по себе. Нет. Внутри просыпается желание нырнуть в объятия бандита. Пусть успокоит. Сказать об этом не могу. Я вроде как протестую против Яна. Но есть риск, что Борзов прочтет. А особенность у него такая — читать мои мысли по взгляду. «Закрой шторку, я переоденусь». Отворачиваюсь к Яну спиной. Борзов выполняет мою просьбу, только вдоволь наглядевшись на меня. Выхожу в черном длинном платье с вплетёнными золотыми нитями. Над животом тонкий кожаный поясок. Волосы перебросила через плечо, а на ноги надела классические туфли-лодочки на невысоком каблуке. «Ну как?» — волнительно красуюсь у зеркала. Ян нахмуренно сидит на синем пуфике, оглядывая меня со всех сторон. Ответом служит короткий кивок, когда я очень ждала скудного бандитского комплимента. Не научился еще. Но на мои плечи вместо пальто опускается норковая шуба. «Когда успел купить?» — спрашиваю, проводя ладонью по мягкому меху. «Я не покупал». «Украл?» «Убил зверька и шил из него. Опаздываем, Лика». Моих ягодиц касается легкий шлепок. Зная Борзова, он бы хотел вложить в него больше силы. Я не была в ресторане «Пегас» долгие полгода. В отличие от Кристины, наверное. Повернувшись лицом к Яну, хотела бы уточнить этот момент. Но каменный пустой вид бандита подсказывает, что это не самое подходящее время для такого личного вопроса. В гардеробе у меня забирают шубу, а Ян подставляет локоть, чтобы я оперлась. В зале тот же тусклый свет, покрывающий предметы бронзовым отблеском. Шепот стихает, когда мы проходим столик за столиком. В конце зала нас уже ждут Камиль с Рафаэлем и сам Леонид Дмитриевич, старший Борзов во главе. Мы с Яном не спеша обходим мэра базара, который подскочил со своего места, приветствуя моего бандита. Через стол Яну кивает главврач больницы и начальник полиции. За крайним столиком — руководитель железнодорожной станции с женой. Ее ревнивый взгляд останавливается на моем платье, и она поджимает тонкие губы. «Добрый вечер». Ян здоровается первым и отодвигает мне стул. Предпочла бы сейчас держать свой милый пистолет в руке. Взгляды влетают в нас, как отравленные стрелы туземцев. Борзов привык. За все годы он нарастил непробиваемую броню. А я ощущаю каждый прокол на коже. «Рад вас видеть, Лика». Леонид склоняет голову в знак приветствия. Лживая мразь. «Не могу ответить взаимностью», — отвечаю ледяным голосом. «Пистолет нужен срочно. Без него паника и волнение заполняют легкие. «Жаль, но у нас будет время все исправить, так?» Мягкий, самое невероятное, взгляд Борзова-старшего тянется от моих глаз к животу. «О чем вы? Давайте говорить прямо». Крепко стискиваю ладони под столом. Этот разговор для меня слишком болючий. Не каждому удалось вести диалог с бандитом, когда тот приказал избавиться от вас. Поэтому его улыбку воспринимаю как лицемерие. Дважды лживая мразь. Ян вроде как в стороне, но его глаза полны беспощадного огня, который он направляет в сторону своих наидрожайших родственников. Это обязательная встреча, на которую меня вел Борзов. «Хорошо», — соглашается Леонид, поднимая свои ладони кверху. «Мне искренне жаль, что наше знакомство закончилось в тот раз на скверной ноте. Понимаю ваше негодование и даже злость. Вы приказали Яна меня убить. Думаете, это вызывает во мне негодование? Злость?» Леонид покашливает. Рафаэль тяжело вздыхает и пододвигается ближе к столу. Разговор приобретает другую направленность. Острые углы продолжат затачиваться. «Ты — мать наследника имени Борзовых. И когда-нибудь ты поймешь, что значит иметь власть и держать ее в руках любой ценой. С чего вы решили, что это наследник, и уж тем более наследник вашей фамилии?» Все Борзовы переглядываются, кроме Яна. Мой бандит впился в меня своим цепким взглядом. Того и гляди, душу выскоблет. Смотри, он так еще пару месяцев назад, и убивать не пришлось бы. Сердце отказало бы в первую секунду. Сейчас я научилась давать отпор. «Значит, наследница?» Леонид прищурился. Откидываюсь на спинку стула, не отводя глаз от собеседника. «Одно из двух, Леонид Дмитриевич». «Можешь не юлить и сказать четко и ясно», — слегка повышает голос. «Закажешь мне что-нибудь поесть? Я проголодалась». Обращаюсь к Яну. От такой смелости мурашки выступили на плечах. Уголки губ моего бандита дергаются, а рука покоится на моем бедре. Градус в зале самого дорогого ресторана города повышается. «Лика!» Леонид держится из последних сил. Его кожа багровеет от ярости. И надо бы поостеречься. Главный бандит все-таки. Па, у нее есть пистолет, и пучеглазая научилась стрелять. Пузатую лучше не злить. Устало перебивает Камиль. Только сейчас замечаю, что он слегка осунулся и побледнел. Выглядит мрачным, недовольным. Я запомнила самого младшего Борзова другим. Оставшаяся часть ужина проходит в молчании. Съедаю двойной стейк из трески под сливочным соусом и картофельный салат. Аппетит, вопреки накопленному в теле напряжению, хороший. Ухожу даже слегка голодный. Я накидываю на мои плечи шубу, и я вновь опираюсь на локоть бандита, когда мы покидаем заведение. Взгляд падает на место, где в Яна стреляли. Дёргаюсь от простреливающего холода, и приходит четкое осознание, как я изменилась с того самого дня. Страшно от самой себя. Лики Дементьевой больше нет. Есть другая Лика. Она угрожает прострелить руку, огрызается в разговоре с главным бандитом города и носит под сердцем будущую главу клана. Подъезжая к дому, я уже заранее знаю, что Ян выйдет меня провожать. Обычно он ждет, когда я усну, и только потом уходит. Я не слышу, погруженная глубоко в сон. «Мышонок, тебе очень идет это платье. И быть беременной от монстра тоже». Читаю сообщение от неизвестного абонента, пока Ян открывает ключами дверь. Следом всплывает фотография. Она сделана на расстоянии. Не очень четкая, но все просматривается. Кто на ней, в чем и где. Бледнею, бросаю на Борзова взгляд полный ужаса. Под ложечкой сосет, в груди бьется противная пустота. Что это нафиг за сообщение? Все в порядке. Ян останавливает меня на пороге, переградив проход рукой. Ты чего-то испугалась? Обдумываю. Времени на это почти нет. Помню про свои глаза, в которых все до запятых отражается. Я тут же улыбаюсь. Рыжий не посмеет ничего сделать. Он же не суицидник. А на пугалки я перестала реагировать. Нет, устала очень. Твой отец как вампир. Зайдя в ванну и включив воду, первое, что делаю, добавляю номер в черный список, а сообщение удаляю.